Глава вторая. Пространство Ксай. Стартовая платформа 165-62-11-C8. Великая жадность. Стандартный лимит поднятия уровней бонусными знаками уровня. Один уровень для текущего яруса. Ваш лимит поднятия уровней бонусными знаками уровня. Один уровень. Стандартный лимит поднятия параметров и субпараметров бонусными символами развития. 6 параметров и субпараметров для текущего яруса. Ваш лимит поднятия параметров и субпараметров бонусными символами развития – 36 параметров и субпараметров. Стандартный лимит поднятия степеней состояния бонусными символами развития – 3 степени для текущего яруса. Ваш лимит поднятия степеней состояния бонусными символами развития – 11 степеней. Стандартный лимит поднятия рангов навыков бонусными символами развития – 9 рангов для текущего яруса. Ваш лимит поднятия рангов навыков бонусными символами развития – 19 рангов. Стандартный лимит. Грешник успел вымыться не просто до чистоты, а до состояния скрипящей кожи. И сытно поесть тоже успел, удивляясь зверскому аппетиту. Вернувшись в основное помещение куба, вновь уставился на пространный список, где указывалось базовое распределение наград, ниже которого вроде как начислять не должны. И повышенное внимание уделил тому, что заработал именно он. А он значительно превысил базовое значение по всем пунктам, кроме первого. Оказывается, баллы можно много на что израсходовать. Например, на бонусные знаки уровня и символы развития, не подлежащие выносу за пределы куба. На монеты испытания и идеальные монеты испытания, выносить которые можно. На увеличение рангов предметов, их расцветки, атакующих и защитных свойств. На расширение и улучшение функционала телефона и браслета и прочее, прочее. Поднимай, что требуется, но только не сверхдоступного именно для тебя лимита. Если насчитали 35 рангов навыков, ты можешь набрать под это дело символов развития сколько угодно. Однако в сумме больше 35 не поднимешь. Остальные просто не будут засчитываться, сколько ты не засыпай их в контейнеры, которые выдаются здесь бесплатно в любых размерах и количествах. И тоже без права выноса. Только теперь грешник окончательно понял, на что намекала вторая часть подсказки, написанной змеиной кровью на камне. «Бей в тёмное пятно на затылке, не трать УСР на дорогие навыки». Слишком уж расточительно поднимать высокие классы с помощью добываемых на ярусе символов развития. Но зачем так разоряться, если есть возможность сделать это в кубе? За один балл можно взять 10 невыносимых универсальных символов развития. Если поменять всё заработанное, в сумме выйдет 250 000. Цифра колоссальная, почти на порядок превосходящая весь заработок грешника за 2 недели. Можно чехол для матраса кольцами набить и спать на сокровищах. Но это, конечно, если не потратить их на параметры состояния и навыки. А тратить придется. Вот потому грешник и торопился с выбором. Смотрел, сверял, считал и пересчитывал. Раз за разом пересматривал все то, что принес с собой, включая добычу из 2 нераспечатанных контейнеров, те самые, которые выпали из подручного лорда, ведь Тарк успел их сунуть в рюкзак. Законная добыча. Плюс еще 4 дожидались грешника в кубе. Приз за прохождение, разумеется, тоже далекий от стандартного вознаграждения. Особый, лидерский. Помимо прочего, в нем нашлось немало обычных символов развития и приличное жмение идеальных монет испытания. Этих монет в сумме с заработанными на ярусе и вымененными за баллы по лимиту набралось 161 штука. И здесь, в кубе, открывался доступ к магазину, где исключительно за них продавались столь интересные вещи, что некоторые личности, не задумываясь, отдадут за такую и душу, и сердце, и мать родную. Артефакты с потрясающе полезными свойствами, надежное оружие с чудовищной атакой, броня с запредельной защитой, алтари воскрешения, камни телепортации, способные забросить тебя почти в любую открытую точку на карте, символы возврата, позволяющие привязать предмет к себе, наделив его тем же свойством, которое есть у лука грешника, плюс любые активаторы свойств, включая идеальные, гарантированно добавляющие 1 или 2 самых лучших свойства. Книги редких навыков высоких классов, легендарные пилюли лечения, способные спасти любого участника, если у него сохранился рот, чтобы их проглотить, устраняющие тяжелейшие повреждения за 1 или 2. Самые сильные ремонтные марки, которые могут не только восстановить предмет с нулевой прочностью, но и с некоторым шансом улучшить его свойства. И многое-многое другое. Самое лучшее, самое дорогое, вызывающее нестерпимое желание этим обзавестись. И почему же грешник не торопится скупить весь магазин? Ответ, увы, прост. Потому что грешник – жалкий нищеброд. Лук, на свойства которого он смотрит, роняя слюну, стоит 929 монет. То есть в два раза больше, чем он заработал. И это при том, что этот не самый дорогой из представленных в магазине. А ведь грешник не аутсайдер. Он бесспорный лидер. Он на вершине двух самых главных топов и не весь скольких второстепенных. Он в одиночку убил одно чудовище и внес основной вклад в победу над другим. Он на смехотворном уровне истребил полчища обезьян и ужасного тигра, который легко расправлялся с куда более сильными участниками. И тем не менее, его идеальных монет даже на четверть далеко не самого лучшего лука не хватает. Если взять предметы подороже, там вообще мрак. Особенно потряс один экземпляр. Идеальный кастовый инициатор. Предмет, который требуется для того, чтобы сменить статус с корма на грязь, низшую из низших каст. До этого грешник, доверяя описанию, полагал, что для перехода всего-то и нужно накопить 10 миллионов кармы. Смущали лишь намеки лорда при их первом разговоре, когда мирно общались в безопасной зоне. Тот, намекая на некоторые высшие знания, снисходительно заявлял, что не все так просто, что столь радикальное изменение статуса в одиночку потянуть вряд ли возможно. Мол, как представитель высших каст, имеет доступ к закрытой для прочих информации. Да, главарь бандитов действительно знал то, о чем некоторые не подозревали. Ведь для покупки идеального кастового инициатора требуется не только карма. Надо накопить 10 тысяч идеальных монет. 10 тысяч. Да-да, это не шутка. Грешник даже глаза протер, как увидел. Дважды протер. Сумма немыслимая. Даже если каким-то чудом удастся быстро набрать 10 миллионов кармы, что делать с монетами? Ведь за такие деньги можно обзавестись комплектом амулетов, оружия и защиты, поднявшись только за счет этого на принципиально иной уровень личной силы. И да, потребуются не только монеты. Магазин, торгующий предметами, взимает за них и карму. Не так много отнимают, но в сумме можно потратить порядочно. Грабит во всем. Итого. На ассортимент лучшего магазина остается лишь облизываться. Все идеальные монеты придется оставить в кубе, как в самой надежной камере хранения. Глядишь, после следующего яруса наберется сумма поприличнее. Вот тогда что-нибудь и прикупит. Ладно, достаточно мечтать о недоступном, надо считать параметры, состояния и навыки. Прикидывать, как оптимально распределить по ним символы развития, чтобы добиться максимального вложения бонусных символов развития, оставив все, что развивается, попроще на потом. Уже на ярусе займется, когда добудет новые трофеи. Также напрашиваются побочные траты, не всегда незначительные. Например, можно заплатить за снижение периодов активации телефона. И заплатить еще раз, чтобы в эти периоды он не трезвонил и не вибрировал вовсю. Да. От агрессивных кастовых участников это не прикроет, а вот охотиться на пугливую дичь, когда тебя слышно на всю округу, тяжеловато. Да и мало ли какая тварь может заявиться на предательский звук. Навсегда такие возможности не купишь, придется платить снова и снова на каждом ярусе, но оно того стоит. Придется брать. Семнадцать дней прошли в необычном режиме. Грешник правильно и разнообразно питался, подолгу плескался в чистейшем бассейне, часто мылся до состояния скрипящей кожи, будто не веря, что вся грязь, собранная на влажно-липком тропическом ярусе, осталась в прошлом. Но в основном он пропадал в спортзале-стадионе, где до изнеможения таскал увесистое железо, бегал, прыгал, стрелял из лука, в паузах между подходами прикидывал, куда и сколько чего вкладывать, или читая старые добрые бумажные книги. Нет, не художественные, а различные методические пособия и справочную литературу. Иногда настолько специфическую, что приходилось запрашивать переводы, потому что ее не было на языках, которые он знал. Спасибо, что кукловоды стали вести себя настолько любезно, что почти все запросы исполняли быстро и без возражений. Разумеется, оставались запреты, которые не удавалось обойти. Категорически отказывали выдавать сведения по следующим ярусам, по смыслу испытания, бесполезно просить доступ в интернет и прочее, прочее. То есть говорили не все, но того информационного вакуума, с которым грешник столкнулся при первой заброске, не наблюдалось. Благодаря бонусу, личным запасам знаков, а также добыче из 6 трофейных и призовых контейнеров, грешник смог подтянуть свой уровень до 15-го. Да, он помнил, что это не ключевая цифра, что торопиться с ней нет смысла, ведь во вред может пойти. Однако также не следовало забывать, что это ключевой барьер, выше которого развивать прочие цифры невозможно. У него есть ближайшая цель, исходя из которой распоряжается доступными символами и знаками. Он поставил перед собой первоочередную задачу – превратиться в бойца-дальнобойщика. Разумеется, для контактных схваток что-то развивать надо, но основной упор именно на дистанционную атаку. Следующий ярус грешник посвятит изуверскому изничтожению дичи. И попытается по возможности вообще не пересекаться с другими участниками. Будет охотиться, охотиться и еще раз охотиться. Работать издали, не подставляясь, не зарабатывая травмы, влекущие за собой перерывы в прогрессе. Он вытащит со второго яруса все, что возможно. Он еще дальше оторвется от лидеров и на порядок опередит основную массу. Такие вот у него планы. В рамках запланированного грешник затратил 3 возможности поднятия класса навыков, переведя лук из улучшенного сразу в великолепное. Увы, потерял на этом значительную часть вложенных в него символов, но куда деваться, это неизбежно. Затем влил в навык почти 55 тысяч символов развития, доведя его до 10 ранга. Именно здесь открывалась возможность выбора первого модификатора. Грешник первым делом проигнорировал возможность увеличения точности. Да, полезно, но ведь ее несложно поднимать другими способами. Аналогично не заинтересовался повышением пробития брони. Взял прибавку в 24% к начальной скорости полета стрелы. Этот модификатор дальше будет прибавлять по проценту с каждым новым рангом навыка и влияет на дальность полета стрелы, на ее траекторию и косвенно на то же пробитие брони. И отвалиться это удовольствие пришлось еще 32 тысячи уников. Увы, но модификация – дорогостоящее удовольствие. И чем выше класс навыка, тем больше за нее приходится платить. А что делать, если класс навыка повышается? Допустим, на 1 ступеньку. Что при этом происходит с модификацией? Да ничего особенного, все в духе испытания. Она попросту становится недоступной, и таковой остается, пока не доведешь ранг снова до 10-ки и не доплатишь разницу по цене. Причем в данном случае придется отдать еще 32 тысячи. Грабеж тут налажен идеально. Хотелось бы поднять ранг до 15-го, но на это потребуется еще 75 тысяч символов. Увы, столько грешник себе позволить не может. Ему ведь и об остальном подумать надо. Да и со временем после следующего яруса рассчитывал поднять класс. А это значит, что безвозвратно потеряет четверть вложенного сейчас. Нет смысла попадать на такой штраф. Столько, сколько потратит он, никто не сможет потратить. Да, в теории Чао Чен и прочие задроты, уничтожавшие твари без сна на стимуляторах, перекусывая на ходу и исправляя надобности в подгузнике, могли накопить и больше. Но если вложиться так, как грешник сейчас вложился, у них не останется резервов на все прочее. А единичный навык сам по себе, без прочих подпорок, не так уж много решает. Какие подпорки требуются к луку? В первую очередь грешник выделил 4. Ловкость и ее субпараметр меткость. Затем субпараметр силы, сокрушение брони. Ну и физическую атаку. Учитывая то, что на текущих значениях им для развития требовалось куда меньше символов, чем навыку великолепного класса, а по сумме прибавок результат обещает смотреться получше – прекрасное решение. Ловкость с 11 до 15 – чуть меньше 5500 уников. Меткость и сокрушение силы с 4 до тех же 15 – по 11 тысяч. Физическая атака до того же значения – еще 7500. На параметры и субпараметры осталось 4 неизрасходованные возможности. Поколебавшись, грешник вкинулся в силу. Как раз хватило до максимальных 15. Пусть для лука этот показатель не настолько уж важен, но ведь, как ни старайся, не всегда получается решать проблемы издали. А для близкого боя такая прибавка лишней не будет. Да и, как показывает практика, тяжести приходится таскать нередко. В этом плане жить станет проще. 5 единиц остатка полагающегося состоянием вкинул в физическую защиту, единичку не добрав до ее текущего максимума. Выбора здесь, по сути, не было. Физическая атака уже на пределе, а в магических атаке и защите смысл пока что не просматривается. Потому что ни грешник, ни участники, с которыми на эту тему общался, ни разу не сталкивались здесь с вредоносной магией. Да, понятно, что она не просто так упоминается. И не исключен вариант, когда с новыми реалиями придется столкнуться неожиданно, не успев подготовиться. Хорошо бы заранее об этом позаботиться, но, увы, тратиться на то, что сейчас бесполезно, нет возможности. Какой смысл тратить ресурсы на то, что, возможно, проявится, если их можно пустить на защиту от того, с чем уже приходится сталкиваться? Единички, вложенные туда, где она пригодится предположительно, может не хватить там, где она потребуется наверняка. Да, подстраховаться с этой стороны не помешает. Но как? Ну нет у грешника лишних резервов. Все, что в руки попадает, тут же тратится на то, без чего возможно не выжить. Основные расходы пришлись на навыки. Очень уж дорогое это дело. Помимо лука, приподнял класс отражения с раритетного на эпический и, вложил 27 тысяч символов, довел его до второго ранга. Терзание справки в кубе позволило выяснить, что повышение класса этого навыка не только уменьшает затраты энергии тела, а и улучшает эффективность отражения. Допустим, удар хвоста гигантского варана не только не наносит урона, а и отбрасывает не так далеко и не так фатально. Но рост ранга растягивает неуловимо короткий промежуток действия защиты навыка до все более и более ощутимых интервалов. На высоких цифрах можно обзавестись своего рода неуязвимостью на секунду, а то и больше, когда полностью игнорируется не одна атака, а все, которые производятся в это время. В данный момент у грешника это состояние длится 198 тысячных секунды. Прибавка от былого значения смехотворная, чтобы заметно ее увеличить, придется набирать по чуть-чуть. Уж очень это дорогое дело, однако чертовски выгодное в долгой перспективе. Второе заметное изменение смотрится значительнее. На одно отражение расходуется 45 единиц энергии тела. Грешник по грабительскому курсу куба приобрел 5 искр, и в сумме набралось 225. Этого тютелька в тютельку хватает, чтобы вешать на себя уже 5 щитов, что допускается на втором ранге навыка. Ценная прибавка. За 15 тысяч поднял глефы до 15 ранга на улучшенном классе. 8 тысяч отдал за модификацию, позволяющую работать этим оружием на 16% быстрее. Как и с модификацией лука, это накопительное. Начиная с 10 ранга, по 1% к базовому показателю добавляет, так что получилось уже не 16, а 21. На этом можно сказать все. К остальным навыкам по мелочам прибавил кое-где, чтобы от нулей оторваться. Символов катастрофически не хватало, ведь они нужны еще и для улучшения прочего. В итоге упрощенная информация по обновленным показателям выглядела так. Уровень 15. Энергия тела 200 плюс 25. Энергия духа 50 плюс 2. Параметры. Сила 15. Субпараметры силы. Сокрушение брони 15. Ловкость 15. Субпараметры ловкости. Меткость 15. Выносливость 10. Субпараметры выносливости. Устойчивость 3. Восприятие 5. Дух 0. Состояние. Физическая защита 14. Магическая защита 0. Физическая атака 15. Магическая атака 0. Активные навыки. Встроенные. Рукопашный бой 6. Встроенно улучшенный. Картография 0. Базовые. Копье 2. Травничество 2. Простые. Дубины 9. Подручные предметы 6. Ловушки 5. Улучшенные. Глефа 15. Одна модификация плюс 16 плюс 5% к скорости работы с этим оружием. Нож 2. Великолепные. Лук 10. Одна модификация плюс 24% к начальной скорости полета стрелы. Раритетные. Пистолеты 1. Эпические. Эпическое отражение 2. Эпическое исследование 2. Эпическая геология 2. Каста. Нет. Карма накопленная. 147 233. Баллов получено всего. 25 061. Баллов получено на текущем ярусе. 25 061. С предметами грешник поступил просто. Все, что дозволялось улучшить, улучшил исключительно в луке. Да, он понимал, что складывать все яйца в одну корзину чревато. Но чем ему грозит столь узкая специализация? Если это оружие отберут на ярусе, такая же судьба, скорее всего, постигнет и все остальное. И если при этом выживет, придется охотиться и воевать с чем попало, пока снова не доберется до выхода. Раз уж решил делать ставку на дальний бой и заниматься охотой на полную силу, придется развивать именно лук. Благо, его можно улучшать за счет товаров из местного низового магазина, где сейчас ничего, кроме баллов, не требуют, и цены гуманные. Увеличил на луке все, что разрешалось за счет магазина, торгующего за баллы. Поднял уровень и ранг, усилил первое артефактное свойство до доступного с текущими возможностями 4 уровня, добавил второе и аналогично его усилил. Третье и четвертое, увы, так просто не открыть, там требуются идеальные монеты, которые решил приберечь на будущее. Стер старые активированные свойства, заменив их набором новых, куда более серьезных. И, разумеется, увеличил атаку, из-за чего оружие снова серьезно поменяло внешний вид. Стал выглядеть столь нереально хищно, что на него даже смотреть страшновато. А ведь это еще далеко не предел. Все это привело к росту требований, но грешника это не напрягло. Он им соответствовал. Полное описание обновленного оружия значительно отличалось от прежнего. Предмет испытания. Белый. Оружие. Тип. Физическое. Класс. Холодное. Дальность. Дальнобойная. Вид. Лук. Большой предмет. Уровень 15. Ранг. Раритетный предмет может вместить до 8 свойств, плюс 3 дополнительно слоты открыты при помощи расширителей. Артефактные свойства. Первое. Четвертый уровень усиления артефактности. Весьма значительно усиленное действие против немагических видов защиты. Особенно ярко выражается при использовании бронебойных стрел. Второе. Четвертый уровень усиления артефактности. Вероятность кратковременной парализации цели при нанесении даже незначительного урона. 25% шанс при попадании в голову или иное вместилище основного мозга. 5% шанс при попадании в конечности или их аналоги. 10% при попадании во все прочее. Активированные свойства. Плюс 5 физическая атака. Плюс 5 физическая атака. Плюс 5 физическая атака. Плюс 5 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 6 физическая атака. Плюс 5 меткость. Плюс 5 меткость. Плюс 6 меткость. Привязка. Автоматически привязан бонус призового предмета, выбранного за достижение. Владелец – грешник. Участник – 165-62-11-C8. Прочность – 958 из 958. Атака – завышенная. Защита – нет. Создатель – лестница испытания. Призовой предмет, выбранный за достижение, улучшенный по своей сути. Возможные ресурсы, получаемые при разрушении. 1,7 брусков великолепной древесины. 1,5 бруска превосходной древесины. 1,5 кусков великолепной кожи. 1,3 куска превосходной кожи. 1,4 великолепной бечевки. 1,3 превосходной бечевки. 1,7 великолепных костей. 1,4 превосходных костей. 1,4 пластинки из превосходного бивня. 1,2 пластинки из раритетного бивня. 1,5 превосходных когтей. 1,6 великолепных жил. 1,3 раритетных жилы. 1,2 великолепного лака. 1,3 великолепного клея. 1,5 редкой руды. 1,4 прекрасной руды. 1,3 прекрасной руды. 1,2 великолепной руды. 1,15 рядовых кристаллов. 1,4 простой соли. 1,3 души существа. 1,8 душ тварей. Внимание! Количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков, способствующих получению дополнительных ресурсов. Без них вы можете получать лишь минимальное количество. В случае удачного разрушения. Краткое описание. Хороший лук, несопоставимо лучше базового. Хорошая меткость на средней дистанции. Высокий темп стрельбы. Базовые повреждения выше среднего. Внимание! Для использования этого лука требуются следующие параметры. Уровень 15, сила 12, ловкость 14. Гуаню грешник поднял уровень также до 15 и поднял ранг до улучшенного. Плюс открыл дыроколами, приобретенными за баллы, оба дополнительных слота и вместе с четырьмя, не нуждавшимися в открытии, заполнил тремя прибавками на плюс 5 к физической атаке и столько же на плюс 6. Почему не все шестерки? Да потому что активаторы так работали. Как говорили участники, плотно дружащие с играми, великий корейский рандом, или просто ВКР. Если сильное свойство добавляло от 5 до 6, то лишь удача отвечала за то, чтобы выпадали максимальные значения. Если что-то не нравится, всегда можно попробовать переделать. Но это недешево, с тем же непредсказуемым результатом. Хотелось бы увеличить и защитную амуницию, но в последние дни пребывания на ярусе пришел к выводу, что найденный в полицейской машине бронежилет бесперспективен. У торговцев в безопасной зоне встречались вещицы куда поинтереснее, и приобрести их можно за простые монеты. Тогда не хватало денег, но грешник не сомневался, что возможность еще подвернется. Продаст старую вещь, обзаведется чем-нибудь достаточно легким, но прикрывающим живот до паха и снабженным крепкими пластинами на груди и в прочих местах, где они не будут сильно стеснять движение. Куда-то ведь надо девать деньги, заработанные на охоте. Да, можно все спускать на скупку символов развития, но если грешник наладит их массовую добычу, цены у торговцев начнут повышаться. Помнит по последней безопасной зоне, где чуть ли не в одиночку устроил локальный недостаток этого вида товара. Ничего, он непременно заработает состояние. С обновленным луком это запросто. На стрельбище даже простыми стрелами за несколько минут разносил на куски блоки пенобетона и с полусотни метров прошивал остальные листы толщиной в 1,5 миллиметра. А сталь в них, между прочим, не самая простая. И хотя стрелы с ней справлялись, она тоже в долгу не оставалась. Нанося им такие повреждения, что не предоставляя куб неограниченное количество учебных предметов и материалов, грешник давно бы остался без боеприпасов. Бронебойные стрелы справлялись гораздо лучше и ломались не настолько часто. И на полусотни метров не просто дырявили стальные листы, а пролетали через них, будто это бумага, а не качественный металл. Но чему тут удивляться? Даже если не брать повысившиеся личные параметры, а смотреть на один лук становилось не по себе. 15 уровень плюс суммарные 44 к физической атаке, усилившиеся действия против немагических видов защиты, включая пассивную от крепости доспехов или щитов, и непосредственная атака оружия, добравшаяся до завышенной. Что, конечно, далеко не вершина линейки этого параметра, но уже твердая середина. Если вспомнить тех же торговцев в поселке, у них и близко ничего подобного в продаже не наблюдалось. Цвет подкачал. Поднимать его за идеальные монеты баснословно дорого, да и нет таких денег. Но даже текущий далеко не начальный, твердое место в списке, где максимальное 10-е. Окажись у грешника такой лук на старте или около того, он бы там всем показал, где раки проводят зиму. Максимальная по длине стрельбище, создаваемое кубом, достигала 330 метров. И на этой дистанции он теперь со свежими силами ухитрялся всаживать 1-2 стрелы из 10 в мишень размером с футбольный мяч. На отметке в 200 метров попадал в нее уже 5-6 раз из 10. На сотне мало того, что почти не промахивался, так еще и прошивал бронебойной стрелой все тот же лист в 1,5 миллиметра в большинстве случаев. С таким оружием он мог бы спокойно издали простреливать всю безопасную зону вокруг Сяо, да и потом в поселке Кастовым пришлось бы сжаться к середине. Но и там защита не абсолютная, он мог бы изредка накрывать их настильным огнем. Даже с учетом полигонно-идеальных условий стрельбы показатели впечатляют. Пусть в условиях яруса половину от них выдать, это все равно даже не на грани фантастики, а за гранью. Да грешник теперь не лучник, а сам себе минометчик. Жаль, куб отказывается предоставлять аналоги живых мишеней. Тех же крокодилов или варанов, но только механических. Движущиеся по прямой линии плоские металлические фигурки – это совсем не то. Лук хотелось проверить в деле. Если не настоящим, то в максимально приближенном к настоящему.